Цикл «Мастер классики» под рубрикой «Уроки делать». А я б из самых честных правил оставил то, что для мужчины, я б уважать себя заставил, но не ценой своей кончины, и лучше б выдумать не смог. Иных пример и нам наука, как жизненно-то, черт возьми, склонить к сожительству друг друга, что понимается людьми неправильно и в 21 веке. Для пользователей на дом. Склонили бы к сожительству уж, что ли? Какая женская удача! К нам едет генеральный мачо, и это знаковый успех. Жизнь жестко классика иначит. Не выйдет, ничего не знача, быть притчей на устах у всех в России. Нота Бенни. Мне вот что пришло на память. На ядерном КПП в России легко заставить заговорить о себе. Николай Заболоцкий, 2004. Наказ мой главэкономисту, чье слово весит, как приказ. Не позволяй рублю лениться, обязан русский рубль трудиться и день, и ночь, и битый час, и банковскую всю неделю для россиян, чтоб свет не гас. Сейчас, а не в конце тоннеля, где ждет привычный медный таз. Не все ж в Сбербанках паутина, ведь может быть и хорошо. Был деревянным Буратино, но ожил, задышал, пошел не ленинским, но льготным курсом. Достоинство обресть в пути, служа ремеслам и искусствам. Пусть рубль шагает с толком, с чувством. Не все ж по трупам нам идти. Кто не шагал бы впереди, я помню, прошлый век, зорницы, аж 90-е свистят. Гайдар заставил рубль трудиться, что лишь потомки и простят. Российский должен рубль трудиться, он русский, ему пахать, рожать и сеять и крутиться, чтоб самому не обвалиться, чтоб все не гребнулось опять. Верховному экономисту наказ, как крик души, издал. Не позволяй рублю лениться. Нет, вроде снова опоздал. Кто там въехал на белом коне в отечественную литературу? Мужчина, ко мне, а лошадку к бордюру. Если кто там обогатил мировую культуру, пожалуйста, представьте нам счет-фактуру. На каждого писателя, фантаста, детективиста или там баталиста у нас имеется свой судебный пристав. Не переживайте, он сам все опишет. Так и скажите Заратустре. Из лирики срочно в номер. Не все в России беспредел, и доллар вновь зазеленел. Я все равно тебя люблю по отношению к рублю. Как мы корыстно нищим подаем, вымаливая каждый о своем. Но при делах и моего масштаба самоубийство... Нет, задушит жаба. Профи по работе с меценатами. В его протянутую руку нет-нет, да и опустят штуку. Из цикла «Я женщин наших люблю громадье». Эпиграфы. Везде, куда я только не вхожу, ищу глазами баб и нахожу. Нет женщины, внимания недостойной, есть дамы, по которым не хожу. Владимир Вишневский из недоопознанного Хаяма. А я девушек люблю. Олег Газманов, том 9, страница 266. Процесс прошел, и черт с процессом, я лично праздную не труса, смотрю, как прежде, с интересом на женщин бывшего союза. Я не силен подходом взвешенным к прекрасным дамам, милым женщинам. О, это вешняя политика, где что не встреча, то в верхах, но встречи я люблю без галстука, без прессы, в спецответ местах. Дым Отечества, версия 21-го. Любимая меня ревнуя прессовала, но дыма без огня ни разу не бывало. С названием «Да, в третьем браке так смешить не будут». Скажи, а ты веселая вдова? Любовь, весна, а вот и комсомолки. И еще в качестве эпиграфа к этому развороту стихотворение, писавшееся 20 лет, с 91 по 2011. «Непреклонность». «Я тебя обнимаю, к чему ты готова, ибо дал я тебе благородное слово, я тебя обретаю, на что ты согласна, ибо служба моя и трудна, и опасна, ибо время сейчас на дворе не такое, чтобы женщин приличных оставить в покое. Я уважаю женские тела, они источник света и тепла, скрещение рук, ага, скрещение ног, без них бы я не в шутку занемог, вы все о крышах, над, а то и под, а у меня есть свой жилищный фонд, хозяйство коммунальное Москвы, не мне ли обзавидовались вы, ведь я, боготворя в своем уме, пусть и таком, всегда готов к зиме. На дом, вслед за классиком, тоже могу, перед ними я всеми в долгу. Женщины, я люблю вас, будьте бдительны. Из любовной лирики прошлого века исполняется альбовно, любовно, альковно. Когда мы шли на сеновал, я наблюдал расклад светил, не скрою, я вас целовал, но я вас недооценил, я потому и не шучу, что понял жалкий жребий свой, не вам, увы, я посвящу остаток жизни половой. Пока я жив, в тебе не умерла искусница, художница, актриса, божественна, как высшая реприза, пока я жив, в тебе не умерла, и Бог нам в помощь, и Третий Рим. Ну ладно, дома поговорим. Позволь тебе хоть что-то запретить. Ну ладно, я случайный эпизод, но ведь придет и к вам большое чувство. Из гражданской лирики. Имейте, ладно, и не одну, но инвестируйте в жену, а инвестировать в Россию не только грамотно, красиво, все же остается людям, как просили. Потомки, инвестируйте в Россию. Товарищ, верь, то есть проверь, где договор продажи купли, там в основании не трупли? Из новопрагматики. Журавль в небе, это тонко. Синица в руку, вот конкретно. Что благодарные потомки? Есть постоянные клиенты. Да, есть разумного предел, но будем реалистами. Спасибо всем, кто нас хотел. Ведь это было искренне. За мной не заржавеет, сострило государство. Из цикла «За детство счастливое наше» ответственных вряд ли накажут. Два эпиграфа не подряд. Где хорошо, так это лишь на свете, на белом, то есть с этой стороны. Есть мнение, что должны смеяться дети. Товарищи, должны смеяться дети. Ну что ж, они смеются, раз должны. Мой Дадыр 21 века. К ней в спальню рвался прямо страсть, ну прям как криминал во власть. Но утекли его штаны, как капиталы из страны. У картины «Допрос олигарха 2000 года» с понятным посвящением Владимиру Владимировичу Маяковскому. Раз дитя к отцу пришло и спросило лоха, что такое западло, это очень плохо. Видишь ли, Юра, Это когда приглашают в гости по делу, а арестовывают совсем по-другому делу. Из проекта школьной программы по литературе. Я пришел к тебе по делу рассказать, что солнце село. Ты никогда нам не звони, сынок. И второй эпиграф. Пугали с детства. Будешь плохо есть, и заберут. И вот меня забрали, пришли под вечер трое и сказали, ты плохо ешь. Вот ордер на арест. Лермонтов, 2004. И про невольника поэта, и про падение элит, восстал он против мнений света, один как этот, и сидит. Посвящение Сан Санычу Блоку от поэта-шестидесятника, а незнакомка блоковская меж пьяными, как поросе, могла бы и не выпендриваться, надела бы бейджик, как все. Агния Барто 21 века. Наша Таня горько плачет, уронила в печку мача, будет, Танечка, не плачь, да не лучший он из матч. Инвентарный заголовок. А был ли мачо? Шекспир 21 века в России. Говно вопрос был Гамлету ответ. Мастер классики. Там, где Горький создал на дне. Ты уверен в завтрашнем дне? Печально зазвучало, ай да Пушкин, ах, няня-няня, что же стало с ним? Я вам звонил с вопросом, где же кружка, как дай вам Бог звонимой быть другим. Век минувший, ну, вспоминайте, плачет девочка в автомате, а сейчас на морозе дубильном греет девушка ушко мобильным. Пали росы обильные, стали стежки дорожками, все девчата с мобильными, только я одинешенька. Страшилка 2001 года, авторемейк. Наш вопрос о Зина с Васей состоят в мобильной связи? Абонент не отвечает, головой в петле качает. Пусть я дозвонился не всем, кому мог. Россия, я твой исходящий звонок. Ну, это из биномов мобильной связи Вишневского. Мы в ответе за тех, кого мы подключили. Вознесенский Андрей Андреевич, зная лично музу твою, я уверен, стихи твои встречу про компьютерный вирус «I love you». Господи, заходит ум за оргазм, как петь птице и плыть кораблю, если разносится, как зараза, как спид интернетов, я тебя люблю. Но лавирует ловко, уходя от братвы, интернет-группировка «Виртуалы Москвы». Из детства с тем же приветом состояние было сложное, мы взлетели в душевном убытке, но в полете нам были предложены прохладительные, удивительные какие-то, честное слово. Спасибо, аплодивации, спасибо.